Глава 11. Некоторые напоминания, могущие подвигать волю нашу на желание всяким делом благоугождать Богу. Чтобы с большим удобством мог ты подвигать волю свою, во всем желать одного угождения Богу и славы Его, припоминай почаще, что Он прежде разными образами почтил тебя и явил к тебе любовь свою. Создал тебя из ничего по образу и подобию своему, и все другие твари сотворил на служение тебе, избавил тебя от рабства дьявола, послав не ангела какого, но сына своего единородного, чтобы он искупил тебя не тленною ценой злата и серебра, но бесценную кровью своею и своею смертью, самую мучительную и уничижительную. После же всего этого каждый час и каждое мгновение сохраняет тебя от врагов, борется за тебя божественную благодатью своею, уготовляет в питание и защищение тебя в пречистых тайнах тела и кровь возлюбленного сына своего. Все это есть знак великой чести и любви к тебе Бога, чести такой великой, что и постигнуть нельзя, как столь великий владыка всяческих оказывает такую честь нашему ничтожеству и непотребству. Суди посему, какое чествование и какое благоговеинство должны мы воздавать столь безмерному величеству, сотворившему для нас такие предивные дела. Если земным царям, благодетельствующим нам, не можем мы удержаться, чтобы не воздать за то благодарением, прославлением, чествованием и повиновением, то в какой безмерной мере должны все такое воздавать мы, ничтожнейшие, высочайшему царю всяческих, столь нас возлюбившему и облагодетельствовавшему, что и числа тому невозможно определить. Паче же всего этого, теперь сказанного, содержи всегда в памяти, что божеское величие само по себе достойно всякого чествования, поклонения и чистосердечного служения на благоугождение Ему.